Индрадюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. Совета Хари Кришна. Южная Африка. Январь-февраль 91 года. Рупа Рагунат Дас заезжает за мной в аэропорт Йоганнесбурга на своем пикапе с надписью «Хари Кришна, Food for Life». Выбравшись из аэропорта, мы направляемся к Совета, африканскому гетто, что находится в 10 километрах пути. «Дети там голодают», — говорит он. Весь их рацион состоит из кукурузных лепешек. Это самая дешевая пища из маиса. Завидев наш пикап, загруженный просадом, они в буквальном смысле бегут за своей порцией жизни. Рупа хорошо знает всех детишек. Уже многие годы ездит он в гетто, чтобы раздавать просадом. А в прошлом году решил открыть школу в центре, в самом сердце Совета. В гетто он единственный белый человек. «Я не отношусь к ним, как к черным, а они не видят во мне белого», — говорит Рупа, когда мы приближаемся к этому городу Лачук, что раскинулся на 20 миль. «Посмотри-ка на дорогу», — говорит он. «Я вглядываюсь вперед, и там, у входа в город Лачук, за 500 метров от нас вижу около 15 или 20 ребятишек, воспевающих Хари Кришна мантру и танцующих, жаждущих встречи с нами и, конечно, с просадом». К 10-летнему возрасту, говорит Рупа Рагунат, многие из здешних детей совершают то или иное преступление, но в сознании Кришны им это не грозит, они здесь проникаются духом товарищества. Когда мальчик из племени Зулу присоединяется к сознанию Кришны, он естественным образом вовлекает в этот процесс и своих друзей. То же самое и в случае с племенами с севера, которые называются Сотха и Педи. Дети из самых разных племен прекрасно ладят друг с другом. Мне хочется наладить отношения с группой маленьких детей, и я подхожу к ним. Продолжаем наш путь. «А сейчас закрой окно», — говорит мой спутник. Мы проезжаем мимо мусорных свалок и открытых сточных канав по обе стороны дороги. Нас встречают деревянные жестяные лачуги с дымящими внутри них очагами, которые топятся каменным углем. На улицах возятся дети, одни голые, другие в лохмотьях. Во многих частях Сауэта жилье уже приличное, говорит Рупа. Но этого люди добились в результате мятежа в 76-м году. Меня здесь не было, но я слышал, что это было ужасное зрелище. Очень много людей было тогда убито. Люди хотели революции. Они хотели изменений. Позже в Сауэта поселился негритянский лидер Нельсон Мандела. Мы подъезжаем к строению, на котором вывеска «Храм Сауэта Хари Кришна». Не прошло и нескольких минут, как сотни людей выстроились у пикапа в ожидании просада, держа в руках пластиковые чашки, жестяные банки и даже бумажные пакеты. Рупа обращается к собравшимся с проповедью. «Мы становимся счастливы, воспевая имена Господа», — говорит он. «Поэтому каждый раз, когда есть возможность, воспевайте святые имена. По утрам, когда вы просыпаетесь, повторяйте Харе Кришна». Когда вы встречаете друзей, говорите им Хари Кришна. После дружного киртана преданные принялись раздавать щедрые порции китри из больших пластиковых баков. «Когда все они поедят, мы вместе отправимся воспевать по улицам», — говорит Рупа. «Все вместе?» — спрашиваю я. «Да, они все приходят, многие сотни людей». Вскоре появляется Махапрабху, местный преданный, со своей женой Мэйли. Они оба коренные жители Сауэта и были первыми из здешних жителей, присоединившихся к сознанию Кришны. Их маленький трехкомнатный домик был здесь первым храмом. Пока мы раздавали просадам, пришли многие местные Хари Кришна жители: Бенни, Джонни, Дэвид, Сипхо, оборванные мальчишки с сияющими лицами и белыми вертикальными вайшнавскими тилоками. Им не терпелось рассказать о том, как сегодня утром они распространяли сознание Кришны. «Махарадж», — сказали они, — «сегодня утром мы встретили одну семью и убедили их воспевать Хари Кришна. Потом собрались все соседи. Мы их всех привели сюда для просадам и киртана». «Господь любит всех, — говорю я собравшимся, — белых, желтых, красных. Он любит всех нас». «Он также любит и животных. Сегодня мы угостим вас прекрасным, вкусным, горячим просадом из риса, овощей и бобов». « Мы вместе прославляем Шрилу Прабхупаду, и сначала эти прославления звучат неуверенно. Я прославляю своего брата Гирираджу с вами. Прославление усиливается. И вот все вместе мы прославляем Прабхупаду. Мы прославляем Шри Кришна Санкиртана. Мы прославляем Шри Чайтанья Махапрабху. А также южноафриканские божества Шри Рада Раданат. Мы все идем по улицам Сауэта, воспевая и танцуя. Нас становится все больше и больше. Звуки святого имени Кришны становятся все мощнее, и я вспоминаю стих из Шримад-Бхагаватам. «Свасти асту вишвасе кала прасидатам». «Да воцарится мир и процветание во всей вселенной, и да будут все завистливые умиротворены». Да обретут спокойствие все живые существа, практикуя бхакти-йогу, ибо только обратившись к преданному служению, будут они заботиться о благополучии друг друга. И потому да обратимся мы к служению верховной трансцендентности Господу Кришне, призывая всегда к погружению в мысли о Господе. Вы познакомились с очередной страничкой из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны с вами. Эту передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Шагами Давидаси. Продолжение следует.